Глава 13. Вечер пятницы завершился на позитивной ноте. К воротам поместья подъехал на велосипеде невзрачный паренек, курьер от Патрика Хромова, и ему передали аванс. В ответ он сказал, что операция начнется в полночь. Ну что ж, осталось лишь дождаться результата. А сейчас мы собрались в одной из комнат на первом этаже, которую модернизировали под переговорную или совещательную. Впереди небольшая доска с мелом, а далее длинный стол с десятком стульев. Сейчас три из них были заняты, а я сидел во главе стола и ждал, когда придет Прохор. Он как раз давал указания на следующий день обслуге, которая работала на кухне и на территории поместья. Наконец, мой слуга появился в дверях. «Прохор, заходи, выбирай любое место, какое понравится». Указал я ему на стулья, и он сел возле Тихона. «Так, ну-с, начнем. Собрал я вас не просто так. К слову, мы здесь будем собираться иногда, обсуждать важные моменты, которые касаются рода Драконовых. Я специально сделал паузу, чтобы дать возможность задать вопросы, но пока таковых не возникло». «Ну что ж, я вам хочу сказать, что в нашем полку прибыло. Гриша, выйди, пожалуйста, сюда». Я дождался, когда прыщавый паренек встанет у доски. «Так Гриша вроде и так с нами», – недоуменно ответила Аня. «Уже скоро он будет обучать будущую гвардию Драконовых», – продолжил я. «Только из числа одаренных, служащих нашему роду». Про Драконова, Крапивина и их дальние родственники, которые хотят примкнуть к нам. Расчетом и начислением жалования за их службу пока займется Прохор, пока не найдем бухгалтера. «Подожди, шеф», – ответил с места Тихон. «С этим все понятно, но обучение солдат и Гриша... Я ничего против тебя, Гриш, не имею, ты молодец, но квалификация...» Прыщавый парень в этот момент улыбнулся. «Ты прав, Тихон. Квалификация Гриша оставляет желать лучшего», – положил я руку Григорию на плечо. «Но вот Руслан, он вполне сможет обучать новых бойцов». У Тихона челюсть аж отвисла от удивления. Прохор растерянно захлопал глазами. «Лишь Аня начала понимать, что я имел в виду, когда говорил о новом человеке в наших рядах. Ань, помнишь, как ты пыталась вытащить пулю из сердца Григория? У тебя получилось?» Обратился я к Анюте. «Нет», — ответила девушка. «И он умер по всем признакам». «Ну, почти», — кивнул я. «Не успел, ему что-то помогло воскреснуть». «Ты хочешь сказать...» Наклонился над столом Тихон, что Гриша не умер, потому что в него перенеслась душа Руслана? Так получается? Получается так, кивнул я. «Ух ты, мать моя женщина!» вскрикнул Прохор. «Такое возможно?» «Судя по всему, да, ведь это и произошло», кивнул я. «Все равно не верю», скрестил руки на груди Тихон. «Уж как-то это нереально звучит». «Тихон, помнишь последние две руны, которые Руслан нажал на мясорубке?» – спросил Гриша. «Ну, конечно», – ухмыльнулся Тихон в ответ. «Кроме Руслана и тебя об этом никто не знает, согласен?» – вновь спросил Гриша. «Полностью». «Так вот, одна из рун похожа на спираль, вторая – на солнце с волнистыми лучами». Тихон аж подскочил со стула. «Он рассказал тебе? Ну, когда? Ты же был на обучении». «Так это я, Руслан!» — крикнул он в ответ. «Ты что, не допер еще, братан?» «А, это просто вынос мозга, Руслан!» У Тихона в этот момент будто мир перевернулся с ног на голову. Он навис над столом, помотал головой, затем заходил по комнате. Пока мой помощник приходил в себя от услышанного, Прохор уже переварил информацию и подошел к Руслану Грише, пожав ему руку. «Добро пожаловать», – Аня ответила с места. «Я рада, что ты теперь с нами, Руслан!» Тихон, наконец, успокоился, быстрым шагом приблизился Гриша. «Если ты Руслан, то помнишь наши секретные приветствия?» – обратился он к парню. «Конечно!» – ответил тот. И они затем сцепили пальцы, стукнулись плечами, а потом пожали руки. «С ума сойти!» – Тихон расплылся в улыбке. «Дружище, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Взаимно!» – рассмеялся Руслан Гриша. «Вот только нам еще подкачаться, а то ты меня вдруг резко обогнал. Непорядок!» «В общем, такие дела», – продолжил я, когда Тихон и Григорий сели на свои места. «Конечно, никакого Руслана больше нет. Будем называть тебя Гришей. А еще лучше каким-нибудь нейтральным именем». «Есть у меня прозвище», – усмехнулся Руслан Гриша. «Циклоп. Можете так меня звать, чтоб и я откликался». «Почему циклоп?» – поинтересовалась Аня. «Правый глаз практически не видит, врожденное. И сейчас в новом теле то же самое». Печально усмехнулся Руслан Гриша. «Но это не мешает мне убивать врагов». «Ну вот и отлично», – добавил я. «Значит, циклоп». «Кстати, Тайпан отпустил тебя не просто так, за определенную услугу. А вот что мы ему должны, мне и предстоит выяснить в ближайшее время». После ужина у нас с Аней состоялась беседа. Рассказала о разговоре и сделке с ее отцом. Она успокоилась, поблагодарив меня, и приправила благодарность страстным поцелуем. День был очень насыщенным на события, поэтому, когда Анюта уехала, я добрался до своей спальни, чтобы затем провалиться в царство Морфея. С утра мы с Гришей, Русланом, а ныне циклопом, проводили тренировки вместе. К нам же присоединился и Тихон. После силовых упражнений в тренажерном зале и 5-километровой пробежки, конечно, в сопровождении охраны, до ближайшей деревеньки и обратно, мы плотно позавтракали и затем перешли к тренировке магической. Для этих дел на полигоне уже были вкопаны 3 стенда-мишени. Да периметр в 100 метров огородили временной сеткой, на которой развесили предупреждающие знаки. «Ребят, я тоже с вами!» – крикнула нам Аня у входа, и я махнул рукой, подзывая ее. «Ты ж лекарь!» – засмеялся Тихон. «Что, залечишь меня до смерти?» «Ань, покажи, что умеешь!» – дал я Анюте простор для действий, и она коварно улыбнулась. Внезапно Тихон упал навзничь, и его скрутило в 3 погибели. «Верю», – закряхтел он, а на его покрасневшем, как помидор, лице вздулись вены. «Все, хорош». Аня отпустила вожжи, и Тихон выдохнул, сев на газон. «Ну, ты опасный, конечно», – только и смог он выговорить. Далее мы перешли к стендам. Я потренировался в скорости запуска заклинаний. Тихон показал успехи. Обучение в школе боевых магов давало себе знать. Он умело комбинировал заклинания, сочетал ледяные стрелы с глыбой льда и морозным облаком и значительно улучшил концентрацию, отчего почти все попадало в мишень. Аня больше тренировалась на нас, чему мы были не очень рады, но ради всеобщего блага команды соглашались. А вот у циклопа с заклинаниями не заладилось. При первой же попытке он скривился от боли. «Что-то не то», – ответил он. «Дай-ка посмотрю». Я включил внутренний взор и тут же заметил несколько точечных повреждений магических каналов. Пришлось повторить операцию, которую я проводил Петрухе наизнанке. Мне ассистировала Анюта, которая увеличивала поврежденные участки каналов и одновременно убирала болевые ощущения от моих манипуляций. В конечном итоге операция прошла успешно. Пациент был счастлив и от этого счастья перерыл своей крапивой всю прилегающую к нему территорию. А вот способностей от Тайпана я не заметил. Затем принципиально не стал передавать их циклопу Или это было особенностью переноса в другое тело, непонятно. Чуть позже у ворот появился тот же курьер. Он забирал аванс хромому и передал записку. В ней был указан адрес и больше ничего. Непонятно, операция прошла успешно или провалена. Да к тому же смутило, что курьер даже не заикнулся о второй половине обещанной суммы. Прохор пробил координаты. К северу от Томска, недалеко от Каштака. Вроде как там была какая-то придорожная забегаловка. Мы с Тихоном тут же сорвались с места. Это было идеальным местом для покушения. На определенном участке дороги между поместьем и городом сеть мобилета пропадала, да и подступающие с обеих сторон могучие деревья не давали возможность сманеврировать и уклониться от возможного удара. А он произошел. Земля вздыбилась впереди, а Тихон каким-то чудом успел среагировать. Визг резины, дым из-под колес и что-то вдавило Тихона в кресло. Он выпучился, пытаясь побороть силовое воздействие, но маг с той стороны был хорош. Я тоже почувствовал давление, но пока не стал геройствовать. Сделал вид, что и мне тоже очень тяжко. Следом меня, почти парализованного, вытащили из машины и кинули на обочину. «Вы кто такие, мать вашу?» — хрипло ответил я, так как магическая хватка не ослабевала, и голосовые связки были немного деформированы. «Это Валентина Туканова, знаешь такого?» На меня уставился плечистый мужик с густыми бакенбардами, на руке татуировка птицы с огромным клювом, в руке меч, напоминающий катану, но, судя по ножнам, немного шире лезвием. Видно было, что делалось оружие на заказ, значит... И сталь хорошего качества. «А, вспомнил!» — хохотнул я. «Это тот, кто получил по шее у границ моего поместья и позорно бежал?» «Смейся, драконов!» — оскалился в ответ мужик с катаной. «И наслаждайся последними минутами жизни. Недолго осталось». «Понятно!» — тянул я время, между тем продумывая хитрый план. «Значит, Шавки Туканова...» «Командующий гвардии, Алекс Протуканов, если тебе это о чем-то скажет, а это мой племянник», — махнул плечистый настоящего рядом парня, который по комплекции и росту был похож на меня. За тем исключением, что голова была у него лысая и блестела, словно самовар у меня на поместье. «Искра, можешь ослепить этих гадов?» — спросил я мысленно у питомца. «Есть у меня такое», — ответила дракоша. «Но ману всю потрачу. Потом не смогу тебя подпитать, если вдруг что. Да и всего на секунду получится». «Отлично, мне хватит». «А что собираешься делать?» «Увидишь». Я кое-как успел закрыть глаза. Вспышка была настолько яркой, что даже через веки я ее прочувствовал. «А теперь пора действовать». Сброс связывающего меня заклинания, замедление времени и запуск моей заготовки. Кинул заклинание клон на племянника Алекса, швырнул его вместо себя на обочину, а сам занял место позади плечистого. «Ты охренел!» – взревел Алекс. «Играться со мной вздумал, плещень!» Перед ним лежал и мотал головой не драконов. Хоть бы хватило манны, которую я сейчас тратил на поддержание заклинания. Все-таки 2/3 резерва потратил. А чтобы этот племянник чего лишнего не ляпнул, заставил его ненадолго замолчать. Теперь он только мычал и мотал головой, пытаясь встать. «А ну лежать!» Ударом ноги Алекс отправил Недраконова обратно на обочину. «Если плечисто обернется, то раскроет меня». Но он не обернулся, уверенный, что все идет по плану. В лобовом стекле автомобиля я заметил улыбку Тихона и подмигнул в ответ. Алекс, между тем, уже выхватил меч из ножен. «Все просто. Мне всего лишь нужна твоя голова». И резко махнул клинком, который прочертил замысловатую дугу. Голова сорвалась с плеч жертвы и откатилась в сторону. «А теперь есть что сказать?» — засмеялся Алекс. «Да, есть», — ответил я. «Блядь!» Алик все понял и дернулся в сторону, взмахивая мечом. Но очень поздно. В него уже ударил фаербол, сметая защитный доспех и бросая его в то место, куда тут же упал столб драконьего пламени. А через несколько секунд Алекс превратился в пепел. «Вот так, Тихон, происходит, когда недооцениваешь своего противника», ответил я выходящему из машины помощнику. А у него улыбка с лица не сходила. «Как вы додумались до этого, шеф? Это же гениально!» «Всего лишь грамотная заготовка», — ответил я и огляделся. «Надо найти их транспорт. Заберем как трофей. И там точно какая-то коробка припасена. Специально для... теперь уже не моей головы. Надо послать этому Валентину подарочек». Автомобиль напавших на нас был найден в 50 метрах от места покушения, на проселочной дороге. Он был припаркован на обочине и, благодаря доспеху невидимости, практически сливался с окружающей средой. Спасибо Искорке, которая увидела его и дала нам знать. В автомобиле мы нашли деревянный короб. Именно туда я и помещу голову этого племянника. А также рядом лежал длинный кувшин, в котором плескалось какое-то пойло. Отлично. Подойдет для праха Алекса. Мы аккуратно объехали по обочине вздыбившийся участок грунтовой дороги, чуть не застряв в одной из придорожных канав. А когда появилась связь, я созвонился с Прохором, который отправил магов земли для восстановления участка проезжей части. Заодно они заберут в поместье автомобиль напавших на нас злодеев. «Кстати, держи, это тебя», – протянул я меч Тихону, когда мы продолжили путь. «Вы меня балуете, шеф», – засмеялся Тихон. «Вчера нож, сегодня меч. Надо пополнять коллекцию, а то какой тогда из тебя коллекционер?» – рассмеялся я в ответ. «Кстати, для тебя есть еще одно задание. Как вернемся, запакуй посылку и найди курьера, который доставит ее до ворот поместья Тукановых. Можешь от себя еще что-нибудь написать». «Понял», – кивнул в ответ Тихон, ухмыляясь. «Доставим в лучшем виде». Валентин находился в приступе неконтролируемой ярости. Он уже достал голову из деревянного короба, которая была перевязана праздничным бантиком, и пнул ее в дальний угол. Знакомое лицо, кажется, племянник Алекса, и расколотил об пол кувшин, в котором оказался прах самого Алекса. В том, что это был главнокомандующий его армией, он понял по нацарапанному имени на светло-коричневой глиняной поверхности. Они облажались, а он потерял контроль над армией магов. Кто теперь будет держать в узде этих вечно бухающих и бегающих по борделям скотов? «Ох, с**ка!» – крикнул он в пустоту и зачерпнул большую жменю порошка из заветной коробочки. Вдохнул посильнее и почувствовал себя здоровым, мощным и даже всесильным. Какой-то слизняк потешается над ним, но он это сейчас исправит. Печать проклятия со сложными символами, купленная за бешеные деньги, упала на пол, и он щедро сдобрил ее манной. Печать засветилась, над ней закрутились розово-фиолетовые всполохи. Она уже готова. Осталось лишь настроить ее, прописав адрес, куда будет направлено проклятие. Это сволочи и его потомки умоются кровавыми слезами. «Шастун!» – завизжал Валентин, и в дверях показался испуганный старик с чемоданчиком. «Я тут, хозяин, что нужно?» «Пропиши адрес», – раздувая ноздри, пискнул Валентин. «Поместье Драконовых, давай!» «Но это не так быстро!» Старик сел возле напитанной энергией печати, садясь на корточки и открывая чемоданчик с перьями и чернилами. «Давай!» – громче пискнул Валентин. Старик вздохнул и приступил к работе. Валентину показалось, что печать тускнеет, и он щедро влил в нее еще манны из своего резерва, а затем еще и еще. Пульс застучал громче в голове Валентина. «Хозяин, стойте!» «Пиши!» Завизжал наследник Тукановых и влил еще манны. «А что вы делаете?» Голос старика потонул на фоне ударов пульса в голове Валентина, который кинул в печать последние капли своей манны, а затем перешел к крови. Маг рванул к двери, в ужасе оглядываясь на печать. Та увеличилась в полтора раза, вспучилась, а затем произошел мощный взрыв, который разорвал в клочья Валентина и старика, не успевшего выскочить из комнаты, а также матушку Валентина, открывшую дверь в этот момент, чтобы позвать своего сына на ужин. Часть второго этажа взлетела в воздух вместе с половиной кровли, а затем произошел еще один взрыв и еще... Это уже начали детонировать ящики с бомбами, заначенные на черный день Валентином. В каждом из 10 тайников, разбросанных по всему фамильному дому, были припрятаны 1 или 2 таких ящика. Взрывы сотрясали еще недавно гордость семьи Тукановых, и несколько чудом выживших слух в шоке наблюдали, как огромное 2-этажное строение, выпуская в небо клубы черного дыма, начало складываться словно карточный домик. Прохор не ошибся. Указанные координаты привели нас к зданию с вывеской «У Кузьмича». Зашли внутрь, осмотрелись. Высокие столы без стульев. Эдакий обед стоя. Тут я увидел, как нам махнул один из поваров. «Парни, кажется, это вам просили передать». Он протянул нам запечатанный конверт. «И еще, может, что скажете?» «Организуй к нам чайку да с травами», — ответил я. «Сей момент», — скривился парнишка в белом колпаке, скорее всего, рассчитывал на то, что закажем комплексный обед. Когда нам принесли чай, я развернул конверт, обнаружив в нем записку. «Рок у нас. Возникли сложности. Напоролись на несколько ловушек. Поэтому нужна доплата за лечение в размере 5000 рублей. Итого 30 тысяч. После передачи суммы этому же повару к вам придет наш человек с посылкой, в которой лежит то, что вам нужно». «Они молодцы, отлично перестраховываются». Я отдал конверт с деньгами парню в белом колпаке. Не прошло и 5 минут, как в забегаловку зашел незнакомый курьер. Он положил на наш столик сверток и, ни слова не говоря, удалился. Развернул я бандероль уже в салоне автомобиля и увидел тот самый рог, который является частью очень нужного мне артефакта. Взял предмет в руки, рассмотрев в этот раз повнимательней. Да, время, конечно, не пощадило его. Сколы, мелкие трещинки и какие-то дефекты, смахивающие на червоточины. Но дальше я ничего рассмотреть не успел. Воздух вокруг заклубился и меня в буквальном смысле подбросило резко вверх. Я очутился на крыше. Большой круглый стол... 3 массивных стула-кресла возле него, а за столом... Одного из них я очень хорошо знаю, второй мне не знаком. Астролицей в затемненных очках, в костюме из змеиной кожи. «Привет, Алексей», — махнул мне Аракс. «Присаживайся, есть срочный разговор».